Я сидел, тянул макароны, гулял в реальности и ждал тебя, Кара Сандра. Идем сразу на склад, не будем терять времени на воспоминания. Хорошо, что я догадался взять фонарик. Макарон на складе не было, но книги они увидели сразу. Только они не были уложены в макаронные коробки и обернуты пластиком, как раньше, когда Леонардо приезжал с дядей Лешей за жерновами, а валялись по всему складу. Многие книги были без переплетов, всюду белели варварски выдранные страницы. «Боже мой, да тут грабители побывали!» — в ужасе воскликнул Леонардо. «Нет, Бенси, ты ошибся, кроме меня здесь никого не было!» Они обернулись на голос. Расставив ноги и скрестив руки на груди, в дверях стоял Ромео ди Корти-младший. Сандра подобрала с пола какую-то книгу, отвернулась и стала ее листать. «Зачем ж ты устроил тут этот погром, Ромео?» — с удивлением спросил Леонардо. «Ромео ди Корти, с твоего позволения. Ты хочешь услышать мои объяснения? Я готов их дать, но это потребует времени. Может быть, для начала поздороваемся? Ну, здравствуй, ди Корти. Здравствуй, Бенси. Может, представишь мне свои соучастницы?» «Что значит соучастницы?» «Соучастницы в преступлении против частной собственности. Вы вторглись в частные владения без разрешения хозяина». «Извините, Кортину, хозяин этой фабрики и сада я. Ты прекрасно знаешь, что твой отец завещал их мне. Вот об этом-то я и хотел бы с тобой потолковать, дорогой Леонардо. Бери свою подругу и поехали на виллу, там поговорим». Не дожидаясь ответа, ди Корти развернулся и вышел за дверь. «Поезжай один», — сказала Сандра. «Ты боишься, что он тебя узнает? А ты думаешь, нет? По-моему, ты так сильно изменилась, что узнать тебя просто невозможно. Я не хочу рисковать. Скажи ему, что я останусь тут разбирать книги». Леонардо вышел за дверь. Ди Корти появился из-за угла, ведя за руль странную приземистую машину на двух толстых колесах, закрытых щитами. «Мотоцикл?» — предположил Леонардо. «Да вроде бы нет, но что-то похожее. Сандра наверняка знает». «Едем на виллу», — бросил ди Корти. «Ну что ж, поехали», — сказал Леонардо и направился к джипу. «А твоя подруга?» «Это моя жена». «О, сеньора Бенси, поздравляю. Бери ее с собой и поезжай следом за мной на виллу. Разговор будет долгий, она замерзнет тут, дожидаясь тебя». «А чего ты, собственно, хочешь, Корти?» «Ди Корти». «Что тебе от меня надо, ди Корти? Ты хочешь сад и фабрику? Забирай». «Так ты готов признать, что мой отец был не в своем уме, когда изменил свое завещание в твою пользу?» «Этого я не говорил и не думал». «Но ты только что заявил, что готов отказаться от фабрики и сада». «Готов, готов, не волнуйся. Я не готов считать моего друга Ромео ди Корти старшего сумасшедшим». «Друга!» — фыркнул ди Корти. «Так ты даешь мне письменный отказ от прав наследования?» «Да, пожалуйста, я, знаешь ли, не нуждаюсь в недвижимости». «В таком случае приглашаю вас обоих на скромный ужин, за которым мы заодно утрясем все формальности. Сегодня, Бенси, как раз годовщина смерти моего отца и твоего хозяина. Не осталось в живых никого, кто мог бы помянуть его вместе со мной». «Хорошо, мы согласны», — сказал Леонардо. «Я так и думал. Поезжайте за мной». Ди Корти оседлал свою приземистую машину, завел мотор, неуклюже развернулся и поехал по дороге к саду, грохоча и подпрыгивая. «Что это у него за машина, Сандра?» «Скутер. Почему ты решил принять его приглашение?» «Он ужасно выглядит, Сандра. Лицо какое-то испитое, желтое, глаза красные, а в глазах тоска. Я просто не узнаю в нем прежнего победителя жизни, Ромео ди Корти. И поэтому ты решил в утешение подарить ему сад и фабрику? А пусть берет, мне не жалко. Зато его почему-то ужасно жаль. Не забывай, Сандра, мы знаем друг друга с детства. Вся жизнь прошла рядом, хоть по-разному прошла. Да, он очень изменился. И с первого взгляда не понять к худшему или к лучшему. Пьет, наверное. С детства не выношу пьяниц. Но отдать ему права на наследство и поговорить с ним о нашем декорте мы ведь можем —